помереть от своей же атаки захотел», — произнес Саски, оказавшись рядом с Наруто в области головы лиса. «А, это ты, все в порядке, ты закончил со своим противником?» — спросил Наруто, взглянув на облако пара на горизонте и сжал кулаки. «Можно и так сказать», — ответил Саски, и Наруто внезапно схватился за сердце, утратив концентрацию, а тело лиса развеялось. «Аарх!» Наруто сморщился от боли и рухнул вниз. Сусанаа Саски резко изменила конструкцию, протянув за его телом одну из рук, отрастив крылья и сформировав огромного самурая, приземлилась на ноги, возвышаясь над оседающей пылью и дымом. Рывком он поймал тело Наруто, а его золотой покров то исчезал, то появлялся вновь. Откуда-то с неба ударил ярко-оранжевый луч. Отреагировав на внезапную атаку, Саски прикрылся от удара крылом Сусанаа, которое начало плавиться от столкновения с лучом. Луч становился более концентрированным, обретая фиолетовый цвет и, уменьшившись в диаметре, пробил насквозь крыло и руку Сусанаа, достигнув корпуса, а Саски был вынужден резко отпрыгнуть назад на соседние скалы. «Чего?» Прожег Сусанаа насквозь, пронеслось в голове у Саски. «Ну и ну!» Раздалось сверху от молодого мужчины с длинными серебряными волосами и золотыми жабьими глазами с ярко выраженными черными склярами и метками мудреца вокруг глаз. В своем ковровом плаще с вышитым на нем символом клана Хьюга, на его правом плече, словно мешок, лежала блондинка в светло-голубой шубе, а по левое плечо также, как и он, по воздуху, будто там есть невидимая лестница, спускался трехметровый здоровяк с чубом на голове в белом кимоно, опоясанным кроваво-красным поясом. «Я даже и предположить не мог, что все выйдет так хорошо», — улыбаясь, произносил он, находясь уже в сотне метров от Саски. Его волосы и плащ развивались от ветра на высоте почти в 3 километра. С его опущенной ладони исходил пар, а Сусанаа Саски ускоренно восстанавливала поврежденное крыло и руку. «Наруто, эй, что с тобой, мать твою?» — вопрошал Саски, мельком глянув на товарища, который все еще то возгорался золотом, то снова гас как спичка, сморщившись от боли и находясь в фиолетовом кулаке. «Саски!» — раздался голос Курамы в его голове. «Беда! Это из-за смерти Глюки. Это значит, что Восьмихвостый точно покинул этот мир с этим взрывом. Мы, хвостатые звери, всегда болезненно переживаем смерть каждого из своих. Если я уже не раз чувствовал подобное и даже умирал сам, то, с Наруто такое впервые. Дело осложняется еще и тем, что в нем была часть чакры Восьмихвостого, которая также покидает этот мир. Боль от эха смерти одного из нас невообразима. Наруто чувствует все то же, что и остальные хвостатые разом. Он наш маяк. И что теперь?» — спросил Саски. «Только ждать. Думаю, в ближайший час Наруто точно не боец. К тому же, связь между хвостатыми навсегда нарушена, и утратив часть наших сил, он утратил и часть силы мудреца шести путей. К сожалению, я заперт внутри него. Я сделаю все, чтобы он очухался побыстрее, но, мне горько это признавать, но с этими парнями ты теперь один на один. Я никак не смогу помочь. ТЦ!» Раздалось от Саски, который глянул сперва на спускающегося к нему противника, а потом на Наруто в своем кулаке. Сконцентрировав чакру в своем левом глазу, он открыл перед собой червоточину, через которую спустя пару секунд увидел Какаши и Сакуру. «Позаботьтесь о нем и сваливайте подальше», — крикнул им Саски и легким броском зашвырнул им мерцающую тушку Наруто, тут же закрыв червоточину и ничего не пояснив. «Пожалуй, мне следует представиться». Остановившись и глядя на это, произнес парень в плаще, под которым была белая рубашка, почти такая же, как и у Саски, но вместо серых полевых штанов, на парне с серебряными волосами были черные брюки и кожаные туфли. «Виктор Хьюга, летящий бог грома. Значит, ты глава вражеской армии?» — спросил Саски. «Можно сказать и так», — ответил Виктор. На этом завершенная Сусанаа Саски, восстановившись, схватилась руками за две катаны на поясе. «Горько сообщать, говоришь, чертов лис», — вполголоса произнес Саски. «Оставил меня одного с этим уродом и целым командиром врага», — продолжил он, и Виктор нахмурился. «О чем ты, черт подери? Да это же просто праздник какой-то», — выкрикнул Саски, искренне улыбаясь и резко раскинув руки в стороны, находясь в своем Сусанаа. Его глаза сверкнули красными и фиолетовым огнем с новой силой. «Начнем». Гигантский фиолетовый самурай резко достал две катаны из ножен и взмахнул ими перед собой, скрестив и направив вперед двойную огненную рассекающую волну фиолетового пламени, устремившуюся прямо в Виктора на огромной скорости. Тут же перед ним мгновенным перемещением появился здоровяк в белом с криком: «Печать бога огня!» Рассекающие волны черно-фиолетового пламени будто столкнулись с невидимой стеной, В моменте, когда здоровяк вытянул правую руку вперед, стоя перед Виктором, а все фиолетовое и черное пламя начало затягивать в одну точку, формируя шар и сжимая его в ладони здоровяка, Виктор резко развернулся, заметив, что Сусана исчезла, и был прав, глянув за спину. Самурай оказался позади него уже в воздухе, расправив крылья и парив над противником. На глазах Виктора в него вновь летели скрестившиеся волны темно-фиолетового пламени. «ТЦ, не успеваю!» — крикнул здоровяк, глянув на это в полоборота и продолжая запечатывать предыдущую атаку. Виктор выставил свою левую руку в сторону летящих в него волн пламени и начал выделять огромное количество чакры молнии, которая окрасилась фиолетовым светом. Взмахнув рукой словно клинком, он рассек атаку Саски, разрезав ее на части, которые ударили по горам под ними. Сбросив Диану на левую руку Ямамото, Виктор в секунду обернулся громовым драконом и со вспышкой фиолетового света устремился в таранную атаку по противнику. «Неважно», — ответил Виктор и врезался в самурая, который, успев отреагировать, выставил блок двумя мечами, но от силы этого удара гигант попятился назад по небу, а Виктор выставил обе руки вперед для атаки лучом из обеих ладоней, застряв в покрове фиолетового грома меж гигантскими клинками. «Никогда не забывай», — Саске округлил глаза, не ожидая от противника сопоставимой с ним скорости действия и такой разрушительной силы. Светло-фиолетовый луч с его ладоней пробил насквозь кристалл в голове Сусана и, выбив из него тело Саске, отправил его в полет. Черный плащ воспламенился, Сусана утратила подпитку чакры и начала развеиваться, а луч, будто пронзил свою цель насквозь, устремился дальше, ударив по горам. Черный плащ разорвало в лоскуты и сожгло в воздухе. Сжав кулаки, Виктор прекратил атаку, не наблюдая перед собой тела Саски. Его фиолетовые огненные катаны также перестали существовать, и мерцая, Сусана постепенно таяла и развеивалась, падая вниз на предгорье. Виктор восстановил целостность громового покрова и сиял ярко-фиолетовой искрой на фоне солнца, выглядывающего из-за рассеивающихся серых туч. «Я самый быстрый человек на земле, ха!» — раздалось от здоровяка, который завершил запечатывание первой атаки Саски, и в один укус сожрал его двойной огонь. «Готов?» — вопросительно произнес он. «Похоже на то, тень Индры сама пала. Примечание к части». И грянул гром. Жаль, не гром активности в отзывы. Глава 23. Империя. Примечание к части. Всем приятного чтения. Этой империи не дождаться нового императора. С. Отец. Крикнул парень среднего, для его возраста, роста, с черными волосами, завязанными в торчащий хвост на голове. Увидев отца, стоящего у отдельного здания с табличкой «Комендатура» в дальнем конце внутреннего двора резиденции Хокаге, одетого строго по форме с генеральскими знаками отличия и свисающим с пояса плащом, он побежал прямо к нему, заставив Шикамару обернуться на оклик. Уже взявшийся за ручку дверей комендатуры, Шикамару шумно выдохнул, остановившись. «Хех, чуть-чуть не успел», — пробубнил он. «Отец, постой», — кричал бегущий к нему парень в расстегнутой спортивной кофте черно-зеленых цветов с символикой клана Нара, накинутой поверх майки сеточки. Спортивные штаны из того же комплекта и белые кроссовки, в которых он обычно ходил на зарядку, прилагались. В руке у подростка был какой-то листок альбомного формата. «Ну, чего тебе, Шикен? Я же говорил, что сегодня занят весь день», — недовольно произнес Шикамару, нахмурившись, глянув на подбежавшего сына и мельком увидев надпись на листе, уже понял, о чем пойдет разговор. «Я к тебе сейчас не как к отцу», — выпрямившись, произнес Шикен, — «а как к генералу обращаюсь». «Это что за?» — резко выбросив руку с листком в лицо Шикамару, спросил он. «А сам не читал? Это же твой рапорт. Я не настолько туп. Это ведь твой почерк. Почему написано «отказать»? Да и подпись тоже твоя. Сам не понял, разве дела спецгрупп не согласовываются с КГ в регионе? Почему нет визы Наруто сама? Наруто сейчас нет в деревне и в стране, он отбыл на спецоперацию в страну молнии. Пока его нет, все полномочия у меня. Мне не нужен Наруто, чтобы визировать эту чушь, что ты написал. Радовался бы лучше, что Наруто не прочитал эту хрень. Я чуть позже хотел об этом с тобой поговорить. Ты хоть понимаешь, что мы оба могли огрести по башке, несмотря на то, что Наруто мой друг, а он такие исполнения, знаешь ли, очень сильно не одобряет. И что же тут такого? Обычный рапорт с прошением о снятии меня с должности командира спецгруппы с детальным пояснением причин, из-за которых я больше не должен, да и не хочу занимать эту должность. Хех, ну ты выдал, конечно. Взяв у него рапорт, произнес Шикамару, уже полностью повернувшись к сыну, стоя у дверей. Мало того, что тут полное признание в неуставных отношениях с Махой, так еще и вот это вот про ее измену и возможные негативные последствия для командной работы в связи с обострением личных отношений между командиром и подчиненной. Процитировал из рапорта Шикомару. «Ты ебнулся писать такое в рапорте, не выдержав?» – спросил он, опустив руку с листком. «А что не так? Я же не могу не указывать причину». Да и Наруто сама настоятельно просил быть честным с ним. «Ну еще тогда на Олимпиаде, когда?» «Я понял, но разве он на таком говорил?» «Если цитировать, то он тогда сказал, если не умеешь в интриге, то лучше говори правду, а не пытайся ебать мне мозги, Шикен, ТЦ». «И ты вот так понял его слова?» Ударив себя ладонью по лбу, произнес Шикомару. «Короче, на данный момент твой рапорт не ко времени. У нас тут вообще-то война и все подразделения так или иначе задействованы, или скоро будут задействованы. Распустить вас сейчас я не могу. Да и причина, откровенно говоря, тупорылая, Шикен. Ну любит она другого, ну и отпусти ты ее. Выпусти пар на тренировке или в душе на крайняк и командуй, как будто она тебе незнакомый офицер. Да и все. Но, я все понимаю», – перебил его Шикомару. «Когда мальчики и девочки проводят вместе много времени, а особенно соучаствуют в заданиях шиноби, то возникновение подобных отношений или даже сильных чувств – это нормально. Вон на меня с мамой посмотри или на нашу команду номер 7. Ты о том, что Сакура сама и Саски-сан муж и жена, не только. Ты многого не знаешь. Знаешь, например, что родители Сакуры хотели ее мужем видеть Наруто. Да и после некоторых событий на это были все шансы. Да ладно, вот тебе и ладно, только не вздумай ляпнуть Наруто или Сакуре, что я проболтался. А Саски-сану, ухмыльнулся Шикен, ему тоже, но ему, скорее всего, будет плевать. И не переводи тему, ответил Шикомару и продолжил. Уставы и законы, это не непреложная истина, а лишь инструменты для регулирования. Да, они написаны кровью и пренебрегать ими, непростительная глупость, но запрет подобных отношений между командиром и подчиненной вовсе не означает, что этого не может произойти, как и того, что произошло с тобой. В этом случае просто переживи это с гордостью и не смей опускать руки из-за того, что тебе не повезло с девушкой. Смею надеяться, что мы не такими тряпками воспитали своих детей, ведь ты все-таки ниндзя. Гаркнул на него Шикомару, заставив его вздрогнуть от последних слов. «Хех», — выдохнул Шикен, — «это так, но, разве не правильнее будет меня, все же отстранить, это ведь моя вина и я это признаю, да и наша группа ничего полезного толком не сделала, это уж не тебе решать». Шикомару встал у стенки под знаком «курения запрещено» и достал сигарету и зажигалку. «Вы ведь недавно вернулись с блестяще выполненной миссии. Найти, взять живым и доставить сюда поджигатель оружейного цеха в соседнем городе, это, по-твоему, ничего полезного?» Закурив, спросил Шикомару. «Между прочим, это могло быть связано с нашим текущим врагом и нападением на Коноху. Пока подобное не доказано, это работа местного гарнизона сил охраны порядка», ответил Шикен. «Я им там, конечно, вставил по самые гланды, когда все выяснилось, но сути не меняет. Это оказался обычный алкаш-ветеран из числа рабочих мастерской. Мы его без особых проблем вычислили и скрутили. В рекордные сроки, между прочим», заметил Шикомару. «Местные бы еще неделю возились, а между прочим, в том пожаре ведь погиб еще один рабочий, заночевавший там и пострадал охранник. Да и не недооценивай ветеранов. Это полноценная миссия ранга В, как раз для вашей группы. Да и вы едва-едва окончили академию. Набирайтесь пока опыта и сил, а там посмотрим. Будут и у вас еще серьезные дела, но, если вас неподготовленными кидать в самое пекло, вы просто умрете как собаки. Я знаю, что ты не настолько туп, чтобы лезть в пасть костлявой поперек батьки, не понимая этого», — выдохнул дым Шикомару. «Однако вон Тоби и Шинки. Так, отлип от стены Шикомару. Мне это надоело. Тоби ученик самого Орочимару. Мне нужно напоминать, как он еще до этого тебе зад надрал на Олимпиаде». «Нет», — выдохнув, ответил Шикен. «Шинки — это сын Казекага и, соответственно, один из сильнейших в деревне Песка, еще и с редчайшим улучшенным геномом. Разумеется, кто-то вроде них – исключение. Жизнь вообще состоит из таких исключений и компромиссов. Привыкай», – произнес Шикомару, потушив сигарету о стенку. «Если хочешь поныть об этом, то ты выбрал не те уши. Я – шиноби уровня КГ, а застрял здесь на бумажной работе, даже потренироваться толком некогда. Может, мне тебе поныть о том, как несправедливо, что вместо молодого меня Наруто отправил туда Какаши-сенсея. Ну так, Какаши сама явно сильнее. Пожал плечами Шикен. С чего ты взял, Ась? Если за мной не ходят по пятам слухи, это ничего не значит. Тебя не смущает, что мой отец и твой дед был признан одним из величайших и друг Какаши, Гай, а не он сам, несмотря на все его заслуги и подвиги. Между прочим, в чистом тайдзюцу я уже превзошел Какаши-сенсея. Он может открыть до двух внутренних врат, а я могу открывать третий, правда это предел. Да и наш с ним счет на спаррингах 10 к 7 в мою пользу. Да ладно, удивился Шикен. Вот тебе и ладно, Наруто не даст соврать, как вернется. Он и судил все наши бои. Так что, я сильнее Какаши. Ухмыльнулся Шикамару, потрепав сына по голове. Сквозь звон в ушах пробивался шум моря и птиц, а также трескотня каких-то механических деталей вдалеке. Холод, нехарактерный холодный ветер для лета чувствовался вокруг, хоть сам парень в черном едва мог пошевелиться, будто плывя в темноте над самым дном темного и холодного океана, в котором откуда-то есть ветер. В руке он чувствовал, как сжимает что-то похожее на камень, а по лицу с глаз и носа течет что-то теплое. Саске, раздался приглушенный голос откуда-то сверху. Не обращая внимания и не в силах открыть будто набитые песком глаза, он облизнул верхнюю губу и почувствовал стальной привкус крови, поняв, что течет из носа. Это его слегка взбодрило, и он почувствовал, как резко всплывает на поверхность со дна. Саске, более отчетливо услышал он знакомый мужской голос, и плечо будто врезалось во что-то, чего он не увидел. Он видел лишь поверхность воды, сквозь которую проникало все больше и больше солнца. Саске, присев рядом и вновь дернув его за плечо, выкрикнул мужчина в своем парадном кителе с зализанными назад темно-красными волосами. Саске открыл глаза и резко вдохнул воздуха, будто выныривая из-под воды. Затем он поднял корпус и, сморщившись, принял сидячее положение. Из носа продолжила слегка капать кровь уже на песок между его ногами. Глянув направо, он увидел перед собой лицо Гаары с его шрамом на лбу в виде кандзи «Любовь» на левой стороне. «Что там произошло?» – спросил Гаара, увидев, что Саске уже какое-то время лежал на песке в расстегнутой до середины белой рубахе, весь пропотевший, с легким кровотечением из носа и следами кровавых слез из глаз. «Кхе-кхе!» – откашлялся Саске, потирая грудь и протягивая Гаари слегка светящийся камень с белыми, вырезанными на нем символами печати. «Работает!» Ничего не поясняя, ответил Саске. Эта шутка сработала так, как он и сказал. Камень телепортации. Где сам Наруто? Спросил Гаара, приняв камень и поднявшись на ноги, протянул Саске руку, чтобы помочь подняться, но не приняв ее, Саске поднимался на ноги сам. Он выбыл. Коротко ответил Саске. Ты сам как? Ты ведь в Джинчурике. Ничего не почувствовал в связи со смертью оного из хвостатых, а твой енот? Ха. Плевать я хотел на этого осьминога. Пусть во тьме подумает над своим поведением. Раздался голос Шукаку в голове Гаары, и судя по выражению лица Саске, он тоже это слышал. За спиной Гаары в паре десятков метров, он увидел стоящего в его боевом костюме, Канкура. Почувствовал. На пару минут меня даже равновесие потеряло и сильно закололо в сердце. Произнес Гаара. Но ничего такого, чего я бы не мог выдержать. На Наруто это сказалось сильнее. Неудивительно. Он, наш маяк, ага. Вот и Лис сказал то же самое, ответил Саске. Значит, третий сценарий, уточнил Гаара. Похоже на то, неохотно подтвердил Саске. Гаара и Канкура развернулись и направились пешком по широкому морскому побережью в сторону покрытых зеленью невысоких скал, в которых виднелись освещенные входы в подобие шахт. По всему побережью виднелись торчащие обломки каменных стен. Когда-то на этом берегу стояли дома, небо было затянуто серыми облаками, и погода была характерна для начала осени. Море имело сероватый оттенок, а при внимательном взгляде у птиц можно было увидеть ярко светящиеся мелкие круглые глаза самых разных цветов. Синие, зеленые, красные, желтые, даже фиолетовые. От взглядов Гаары, Саске и Канкура, птицы на побережье, самых разных видов, напоминающие своим видом чаек, воронов и даже пеликанов, спешили разлетаться в разные стороны, издавая самые разные звуки. На горизонте послышались всплески воды, и, повернув головы, Саске и Канкура, глянув туда, увидели весьма большого морского усатого дракона, мирно выныривающего из воды, чтобы вновь нырнуть под воду мордой вниз. Ну и рыба здесь. Кто-нибудь пробовал жрать местную живность? Не помрем? Вопрошал Канкура. Все это было совсем не характерно для мира, который он знал. Не советую. «Пока столь глубоко никто не копал», — ответил Саски. «Обходись запасами из нашего мира и подчиненным не позволяй излишеств», — строго приказал Саски. «Ладно», — отмахнулся Конкура, и они продолжили двигаться ко входу в шахту. «Да и из подчиненных тут только эти, живых почти нет», — кивнул Конкура в сторону человекоподобных манекенов, стоящих смирно с ружьями у входа в шахту. «Хай», — произнес Конкура и, выйдя вперед перед караульными манекенами, поднял ладонь. Последние расступились, открывая проход и, встав по сторонам от него, демонстративно поклонились, удерживая оружие стволами вверх. «Это такой пароль», — произнес Конкура в ответ на взгляд Саски. Молча войдя в освещенную электрическими настенными лампами шахту, они спустились вниз примерно на десяток метров по каменным ступеням и прошли через открытую гаражную двустворчатую дверь, оказавшись уже внутри просторного помещения, откуда раздавались звуки самой разной деятельности, от сварки и шума строительных работ, до отдаленных выстрелов из ружей и пистолетов. Полки с электрическими люстрами с видимыми на них проводами были весьма высокими. Коридоры и залы были хорошо освещены. Вокруг действительно наблюдались лишь самые разные манекены, и не все из них были полностью человечными. Некоторые имели по 6-8 рук и ездили на колесах или гусеницах вместо ног на шее, имея даже выхлопные трубы. Некоторые были почти как люди и, стоя на постах с ружьями и пистолетами в кобурах, отдавали воинское приветствие проходящим мимо по широкому коридору с десятком больших и круглых сейфовых дверей по правую сторону. «Саске, Гарари и Конкура. И сколько их тут?» — поинтересовался Саске. 120 боевых и еще полсотни рабочих. А живых, временный персонал из деревни Звука прибывает группами по 10-15 белохалатников под моим контролем или лично Арачимару. Они работают по вахтам. Неделю работают, неделю тут никого нет. На постоянке тут только Ника, наш мастер-взрывотехник из песка. Он отвечает за шахты и добычу полезных ископаемых, в частности азурита и сульфита, которых, как ты знаешь, в нашем мире нет. Иногда меня тут меняет ваш Канохамару или Тимари, но она редко вызывается подежурить тут. Последний раз, месяц назад, на сутки меня подменяла. Год назад мы наконец научились использовать добытую из азурита чакру для кормежки этой вашей шайтан-машины порталов. Из-за этого ценность этого минерала резко возросла. Жрет она много, конечно, это того стоит. Боюсь даже представить, что будет, когда мы это все дело рассекретим и это хлынет на рынок. Для этого пока слишком рано, — ответил Саски, прикрыв глаза. Выйдя из коридора, они оказались на просторном балконе кабинете Конкура с несколькими столами, стоящими у перил шкафами с разными свитками и парой ящиков хлама в углу. Открыв калитку ключом, Конкура провел их по металлической лестнице вниз в просторный зал, частично освещаемый с поверхности дырой в треть потолка. В свете тусклых солнечных лучей стоял Хаку, а рядом с ним было две конструкции из золота аналогичных машине, которая находилась в храме Узумаки за памятной горой Канахи. Одна из машин была собрана не до конца, и над ней трудились манекены. «Вы не торопитесь», — повернулся к ним Хаку, который был одет в обтягивающий черный комбинезон без рукавку, заправленный в новенькие берцы, на манер анбутумана старого образца. На его тактическом поясе был лишь один подсумок со снаряжением и короткий металлический жезл, висевший вместо меча на поясе. Сам жезл имел вырезанные в металле углубления, словно кровеносные сосуды, которые подсвечивались ярко-белым светом. «Нам не хватает еще двоих. Ты нашел замену двум шиноби уровня КГ?» — спросил Саске, подходя ближе и полностью игнорируя замечание Хаку. «Хех», — выдохнул последний, Курацучи. «Противник слишком силен. Я только оттуда. Она гарантированно помрет, а насколько я знаю, использовать синдзюцу ее никто так и не учил, хотя я на этом настаивал». «Понятно», — произнес Хаку. «Неужели противник настолько силен?» — спросил Гаара. «Именно. Я сам там чуть не подох. Завершенная Сусанаа Аматерасу, к этому всему еще поглотить часть его чакры Ринниганом, чтобы теперь иметь возможность отслеживать его и использовать свой козырь согласно плану Наруто. Да еще и использовать этот портальный камень на ходу — та еще задачка. Даже меня вырубило». «Не оправдывайся», — раздался знакомый мужской голос, и под свечение сварки с громким топаньем стальных сапог из другого конца комнаты выходил Киба в стандартном комбинезоне страны огня. Его руки по локоть были закованы в латные перчатки из металла, аналогичного тому, из которого был сделан жезл Хаку. Эти перчатки больше напоминали звериные лапы с когтями. Такие же лапы, слегка похожие на собачьи, были надеты на его ноги. Их высота достигала коленей Кибы. Эти перчатки и сапоги из вырезанных углублений также подсвечивались белым светом. На корпус Кибы сверху был накинут легкий серый бронежилет без наплечников и дополнительной защиты. «Похоже, что нам придется работать вместе на благо Союза, и предупреждаю, что мне это не нравится», — подойдя к Саске, произнес Киба, глядя в глаза. «Но, ради выполнения задачи и ради деревни, я перетерплю это. Именно так должен поступать Шиноби. Смириться с судьбой, нащупав свои яйца в штанах, а не выплескивать свои обиды и идти против товарищей». «Спасибо, Киба, я учту это», — прикрыв глаза, ответил Саске и глянул на Хаку через плечо Кибы. «На меня не смотри», — пожал плечами Хаку. «Их выбрал Наруто. Моей задачей было лишь доставить их сюда, ну и научить их управляться с этими штуками. Он прав, Саске». Позади из дальнего конца зала также вышел еще один мужчина в белом кимоно с длинными карими волосами и серебряными глазами. На его спине было закреплено подобие мелкого ранца без лямок, который, судя по всему, был вживлен прямо в позвоночник между лопаток и также светился белым светом. Чуть напрягшись, он продемонстрировал выросшие из спины основания крыльев, с которых свисали белые перья из чакры. «Мне, как главе клана, также не нравится работать с тем, кто навредил близкому мне человеку, но я готов отбросить прошлое, а тебе следует всегда помнить о том, кто ты и что сделал. Надеюсь, у тебя нет предубеждений касательно работы в одной команде со мной и Кибой». «Нет, Ниджи», — повернувшись и шумно выдыхая, ответил Саске. «Ты прав. Спасибо, что напомнил мне об этом. Надеюсь, ты не против, что командовать все же буду я. Твои предубеждения не помешают нам победить?» — криво улыбнувшись, спросил Саске, глянув ему прямо в глаза, и Ниджи хлопнул его по плечу на развороте, проходя мимо и занимая место рядом с Хаку. «Мы сработаемся», — коротко ответил он, убирая крылья силой мысли. Итак, когда все собрались перед ним, Саске начал инструктаж. «Сейчас мы отправимся на поле боя. Противник очень силен. Думаю, что к нему еще прибудет подкрепление. Все противники – мудрецы и очень сильные, но мы были готовы к этому. Мы знаем об их силе и оружии, а они нет. Наруто не просто так спрятал вас в этом мире, когда дело запахло жареным. Через силу аспекта памяти противник наверняка следил за каждым нашим шагом, но в другой мир он смотреть точно не способен, а это наш главный козырь. Вы уже знаете, что это оружие из металла, который способен аккумулировать природную энергию и смешивать ее с вашей чакрой без вреда для вас. Конечно, ваша сила ограничена, но, если примете и мою силу, то, я смогу вам помочь. Мы готовились к этому, и все пошло не по лучшему сценарию. К сожалению, Наруто временно выбыл, но, я считаю, что это нам только на руку. Покажем ему и всем остальным, на что способен наш союз. Мы больше не отдадим этому болвану всю славу, это точно», — произнес Киба. «Может, и сменю его на посту Хокаге. Я очень виноват перед всеми вами», — опустил голову Саске. «И я не смею о чем-то вас просить, но, я прошу, помогите мне защитить наш мир еще раз. Я за». «Я тоже», — раздалось от всех. «Тогда вперед». Саске подошел к панели управления машиной порталов и приложил руку. «Я открою для вас порталы. Сам появлюсь в течение пары минут уже своей техникой. Займите их до тех пор». «Есть», — хором ответили все, и каждый запрыгнул в отдельный портал. «ТЦ, уж простите, что вам приходится тащить меня на своем горбу подальше, но...» — произнес побледневший и пропотевший Наруто на спине бегущего вперед Какаши. «Все в порядке, хех, не все же время тебе одному нас спасать, дай и нам тебе помощь, хоть в чем-то», — ответил Какаши. «Только почему мы не можем вернуться в лагерь, а уходим глубже в пустыню?» «Таков план. Я чувствовал присутствие врага, но сейчас, сенсор из меня не важный. В любом случае Шиноби в лагере ему по боку. Он будет искать меня и, думаю, найдет уже скоро. Если будем драться с мудрецами там, то, многие могут погибнуть. Саске выиграет нам время до тех пор, пока я не восстановлюсь, а позже и подкрепление подойдет, тогда начнем контратаку. Может, позволишь мне помочь?» — спросила Сакура. «Хех, медицинскими техниками тут ничего не сделаешь. Мне нужно еще совсем немного времени. Хе-хе, Курама предупреждал, что подобное возможно. Думаю, на это и рассчитывал противник». «Так ты знал, Какаши-сенсей? Мы столько лет знакомы, а вы удивляетесь, что я сам могу завязывать шнурки на берцах. Кроме некоторых мелочей, все идет точно по плану». После этих слов от Наруто, По небу, меж облаков, ярко-фиолетовой вспышкой пронеслась молния и ударила в землю примерно в сотне метров впереди от Какаши, Наруто и бегущей чуть позади Сакуры. От яркости вспышки и толчка в землю, Какаши и Сакура резко остановились и присели, прикрывая глаза руками. Из дыма и пыли, подняв леденящий ветер, появилось четверо противников. Крайней слева была уже знакомая Какаши-блондинка, утратившая шубу, но стоящая в белом корсете с оголенными и стройными ногами босиком на песке. Рядом с ней, чуть вперед, вышел низкорослый черноволосый и смуглый парень в черном кимоно поверх кольчуги, удерживая в руках кинжал с кроваво-красным глазом в горде и светло-зеленым клинком. Его глаза с вертикальным зрачком имели черный цвет склеры и также светились зеленым светом от переполнявшей природной энергии. Под ними по лицу проходили зеленые метки мудреца. Из-за их спин, встав между ними, вперед вышел искрящийся фиолетовыми разрядами грома и источающий невероятно сильную чакру, высокий мужчина с торчащими дыбом серебряными волосами в развивающемся от поднятого ветра сером плаще с вышитым белыми нитями символом клана Хьюга. На небольшом отдалении справа стоял трехметровый мускулистый здоровяк в белом кимоно и сандалиях на голое тело. Повелительно расставив руки в стороны, мужчина в середине улыбнулся и глянул на стоящих перед ним. «Возрадуйтесь, ибо очищение этой прогнившей во грехе империи началось, как и предсказано. Он сделал несколько шагов вперед. Перед вами ваш новый бог-император, и я повелеваю вам отпустить этот маяк», — кивнул он в сторону Наруто. «Тень Ашуры-сенсея более не смеет нависать над этим миром. Сегодня я освобожу его и от нее, как и от тени Индры». «О чем ты?» — выкрикнула Сакура. «Хрена лысого мы отдадим тебе, Наруто. Он мой лучший друг. Мы умрем, защищая его. Все нормально, отпустите меня, Какаши-сенсей». Наруто, морщась от боли, аккуратно слез со спины Какаши и, хромая, еще больше побледнев и сжимая рукой свой комбинезон в области сердца, шагал вперед, вставая между Какаши и Сакурой. «Учиха Саске, тень Индры, пал в бою со мной». На этом Какаши и Сакура округлили глаза и вздрогнули, а Наруто лишь ухмыльнулся, продолжая тяжело дышать и весь дрожал с трудом, стоя на ногах. «Вы оба можете пойти прочь, вы мне не нужны». «Да хрен тебе прямо в...» — начала кричать Сакура, но Наруто ее перебил. «Сакура, КРХ», — сморщился он. «Помолчи, все в порядке, в твоем стиле, Наруто, в твоем стиле», — ухмыльнулся Виктор. «Жертвуешь собой ради других, чтобы дать им надежду. Перед тем, как я лишу тебя жизни, я хочу сказать, что благодарен тебе. Твоя попытка построить империю впечатляет, но, как и с учителем Ашурой, твое время вышло. Ты можешь покоиться с миром, как и он. Я завершу начатое тобой, приму наследство, хех», — ухмылялся Виктор. «Я хотел спросить, если знать, чем все закончится, оно того стоило?» Виктор вытянул руку и выставил два пальца вперед, собирая чакру молнии и огня в одну точку, чтобы ударить своим лучом в сердце Наруто. Глянув на него, Наруто прикрыл глаза и улыбнулся. «Если знать, то точно стоило, а ты так не считаешь?» — спросил он, но в ответ ничего не услышал. Виктор выстрелил своим лучом, а за полсекунды до этого из-под песка и камней позади Какаши и Сакуры, заставив их отпрыгнуть в разные стороны, вынырнула гигантская рука-лапа из плотного песка, отдаленно напоминающего кожу, по которой распространялись вены углубления, переполненные чакрой. В момент выстрела ее тень накрыла Наруто, упавшего от толчка земли, на колени, а сама лапа прикрыла его, приняв в ладонь всю мощь луча, слегка раскалившись. «Е-е-е-ху-у-у. Абсолютная защита, это мой стиль», — раздалось в голове у Наруто и всех, кто мог слышать высокий голос демона енота. «В рассыпную». Почувствовав толчки под ними, выкрикнул Виктор, прекративший огонь лучом и прыгнувший вверх. Над выгнувшейся дугой огромной лапой по воздуху шагал Гаара, глаза которого также были черными и светились желтым, а зрачков у него было целых 4 мелких между ромбовидным центральным, как у Шукаку. По его лицу черными ветвями от клякс под глазами распространились метки мудреца, а волосы обратились в ярко-алый факел на голове. Подняв руки, Гаара призвал из-под земли 4 песчаных драконов, у каждого из которых была морда Шукаку, и они взяли цель на каждого из мудрецов, сложив пальцы клинком, взмахнув крыльями и отлетая назад. Блондинка выплюнула сильный поток воды в дракона, который сразу же заморозил его и заставил опасть на землю градом камней, покрытых льдом. Парень в черном кимоно позволил поймать себя в полете после прыжка назад и вверх, а затем воткнул кинжал в нос дракона. Последний быстро замедлился, песок без чакры осыпался вниз, отпустив противника. Крайний справа здоровяк просто стоял в ожидании, пока появившийся рядом дракон с ревом обрушится на него сверху вниз. Выдержав удар всей его массы, он силой своих рук не дал песочному дракону сжать челюсти и выдохнул изо рта ему в глотку черно-фиолетовое пламя соски, которое сожрал до этого. От такого дракон взревел, а его глаза погасли, и здоровяк силой отбросил его в сторону от себя, и вскоре тот также осыпался песком. Дракон, летящий вверх за Виктором со вспышкой перед глазами, потерял цель из виду. Фиолетовая молния несколько раз сверкнула у основания головы и вдоль тела дракона, словно несколько разрядов, и дракон, разрубленный на несколько частей, как колбаса, пал на землю и обратился в песок. Виктор со вспышкой занял позицию в полусотни метров перед Гаарой, также стоя на воздухе. Потеряв контроль над драконами, Гаара опустил руки и нахмурился, глядя в жабьи глаза Виктора. «Ты же?» – удивился Виктор, и на его глазах позади Наруто из синих порталов вышли Хаку, со светящимся жезлом в руках. Киба, уже обратившийся полузверем с остальными светящимися лапами и искрящимися чакрой когтями, и Ниджи, тут же взмахнувший белыми чакра-крыльями и взлетевший в воздух рядом с Гаарой. «Вы же?» – повторил Виктор. «ТЦ, так значит это оружие, которое вы скрыли, и есть ваша последняя попытка. Не смешите меня». Выставив ладонь вперед, он выстрелил своим светло-фиолетовым лучом в Ниджи, но последний прикрылся крыльями, переполненными природной энергией. Усилив барьер собственной чакрой, Ниджи, оставаясь на месте, выдержал всю мощь луча Виктора, заставив его округлить глаза. «Никто с тобой шутить не собирается». В мгновение преодолев сотню метров и оказавшись за спиной округлившего глаза здоровяка, выкрикнул Киба. С разворота здоровяк выдал снаряд, обернутый вокруг кулака природной энергии, но Киба взмахом лап разорвал его на части, не получив урона, и выдал из пасти оглушительный рев, переполнив звук, смешанный с природной энергией чакрой. Звуковой волной он атаковал здоровяка, заставив последнего прижать ладони к ушам, а от волны воздуха сперва попятиться назад, а затем и отпрыгнуть, приземлившись на одно колено. Хаку выставил жезл вперед и атаковал ярко-синим лучом, дважды взмахнув жезлом и отрезав блондинке крылья. Собрав вокруг себя воздух, она безопасно приземлилась на землю, но боль от потери крыльев она явно почувствовала, и с них потекла кровь. Глаза Хаку стали синими с вертикальным зрачком, и вокруг них появились синие метки мудреца, а за спиной, положив лапы на плечи, появился белый тигр и начал рычать в сторону блондинки, впиваясь когтями в мускулистое тело Хаку. Глядя на все это, парень в черном кимоно осторожно сделал несколько шагов назад, опуская кинжал. «Этого быть не может. Вы все мудрецы. Это бред!» – кричал Виктор. «Вызовите мастера, мы покажем им, что значит настоящая сила мудреца!» – приказал Виктор. «Вперед, завоеватели! Мы построим великую империю, о которой мечтали, и нас больше никто не остановит. Тогда этой империи не дождаться нового императора!» Раздалось из портала червоточины, и шагая по гигантской лапе, прикрывшей Наруто, глянув наверх своими разноцветными глазами, произнес Саске. «Это, я же почувствовал, как твоя чакра исчезла. Ты, я убил тебя, чертова тень Индры, не видел труп, не спеши хоронить», произнес Саске. «Я волен шагать между мирами, даже если ты самый быстрый на земле, даже если твой глаз подобен глазу Бога, и ты можешь видеть и слышать все, тебе не узреть то, что скрыто среди бесчисленных звезд космоса, и не поймать меня. Вы все называете себя богами, но это ложь». Виктор округлил глаза и шагнул назад. «Вы обещали низвергнуть на наш союз свой гнев, но вот мы здесь. Мы были готовы, и единственный гнев, который низвергнется». Саске прикрыл глаза и сложил руки на груди. «Это гнев космоса, который мы низвергнем на ваши головы», — крикнул он с яростью в светящихся глазах, взглянув на Виктора. «Да», — хором ответили все прибывшие. Сакура могла лишь из-за ближайшей скалы наблюдать за Саске и остальными. Какаши также предпочел отойти подальше, не упуская их из виду. «Хех, да будет так. Проверим, чей гнев и чьи мечты сильнее», — выкрикнул Виктор, и между всеми разбившимися на пары началась битва, а Саске, изменив рисунок в глазах, поджег Виктора черным пламенем, заставив временно отступить назад. Все получили противников. «Ниджи, займись тем парнем в черном. Гаара, ты прикрываешь Наруто. Я добью этого», — произнес Саске, и Гаара кивнул. Саске прыгнул вверх и взлетел, догоняя Виктора, который со вспышкой грома стряхнул с себя черное пламя. «Этой скверной меня не убить, Индра», — злобно произнес Виктор. «Да, тогда у меня вопрос. Твоим товарищам подать противников с Сусана или без?» — хрустнув шеей, спросил Саске. «Решать тебе». На этом Виктор вновь округлил глаза. «Это, по-твоему, должно меня напугать? Луч, солнечный поток, раздалось от Виктора, резко выбросившего обе руки вперед, с которых вырвался светло-фиолетовый луч, устремившийся вновь пронзить Саске. С взаимным криком, Саске, хлопнув в ладони, сложил печать змеи, заставив свой фиолетовый глаз вспыхнуть ярким светом и слегка кровоточить. «Божественная кара», — ответил Саске, и луч в метре от него будто столкнулся с невидимой стеной, разделяясь на тонкие громовые спрайты и пламя, быстро отдаляясь и уступая в силе техники Саске. Виктор напрягся изо всех сил, поддерживая луч, но, будто титаническая рука, невидимая чистая сила смела его с неба с огромной скоростью и, направив его тело в покрове грома спиной вперед, заставила пролететь больше сотни метров вперед и вниз, прежде чем с грохотом, вспахивая песок и разрывая камни под ним, столкнуть с землей на полной скорости. В клубах поднявшейся пыли, Виктор, сморщившись от боли, но, сохранив свой покров грома, поднимался на ноги. От доносившегося с разных сторон ветра и буйства пыль быстро рассеивалась, а Саске, паря в воздухе, медленно приземлялся на ноги в паре десятков метров от него. Как только ноги Саске коснулись земли, он сложил четыре пальца крестом, и Виктора окружило десяток его клонов, создав весьма просторный круг. Быстро сложив десяток печатей, клоны ударили обеими ладонями в землю. Техника барьера, божественное запирание измерений, раздалось от клонов, из-под ладоней которых по земле распространилась печать. Сформировавшись, она засветилась светло-голубым светом. Саске сложил пальцы левой руки клинком, и клоны загорелись фиолетовым пламенем, образуя вокруг него и Виктора огненный барьер. Каждый из клонов отрастил на себе пятиметровую оболочку Сусана в виде скелета без ног. «Барьер стража ада», — произнес Саске. «Теперь никто и ничто без моего дозволения не сможет выйти или войти в этот круг». Убрав руку за спину, Саске демонстративно достал висящую в ножнах за спиной катану с черным, как ночь, клинком с зазубринами в области острия. «Ха! Хочешь сразиться на мечах?» Виктор показательно хрустнул шеей и также достал из-за пояса оружие в виде одноручного гладиуса из кроваво-красного камня. «Думаешь, справишься с основателем киндзюцу, жалкая тень Индры?» Саске не стал отвечать. Вместо этого он выставил руку с мечом в сторону и, направив чакру в клинок, заставил последнее испускать поглощающий свет, слегка отдающий пламенем, черно-белое сияние, лишь отдаленно напоминающее электрические разряды грома. Клинок инфернального грома раздалось от Саске, объединившего в своем мече стихии молнии и черного пламени. Пространство вокруг клинка будто плыло, и казалось, что сам черный клинок катаны теряет форму от такой концентрации сильнейшей чакры. Тогда узри силу истинного киндзюцу. Не ты один способен объединять стили. Этот клинок создан из затвердевшей крови единого бога. Выкрикнул Виктор и заставил свой красный каменный меч сиять алым светом, а после взялся за него второй рукой, оборачивая его своей стихией луча, удерживая ее в форме двуручного клинка, и создал белый, источающий свет, двуручный палаш. От него исходил сильнейший жар и пылающий белым пламенем. «Начнем же танец смерти, тень Индры. Твой последний танец», — выкрикнул Виктор, продолжая также удерживать и свой покров грома. «Еще нет», — прикрыл глаза Саске, и поверх его рубашки появились элементы самурайской, пластинчатой брони из фиолетового пламени. Также на ногах появились поножи, а на руках латные перчатки. Все его тело воспылало фиолетовым огнем. «Доспех Учиха, ТЦ», — цокнул языком Виктор. «Пижонство, вот теперь, начнем», — выкрикнул Саске, и с взаимным криком они бросились друг на друга, обменявшись ударами своих клинков. «Что за хрень?» — прокомментировал Ямамото атаку Кибы, от которой он почувствовал слабость и легкое головокружение, поднимаясь с одного колена. Внезапно, перед ним, Киба полностью исчез с поля зрения, не издав ни единого звука. Через секунду Ямамото ощутил удар когтями в спину, но не услышал крик противника. Еще через секунду, ощущая лишь вибрации в земле, он понял, что Киба вновь находится перед ним, и с помощью частичного мерцания едва успел выставить блок от прямого удара светящимся кулаком в латной перчатке. Блок был пробит, но и удар Кибы не достиг цели. Сморщившись от боли в костях рук, Ямамото пропустил вихрь ногами от Кибы, первым ударом когтями рассекший ему грудь и заставивший вновь попятиться назад, а следующий удар латным сапогом с когтями пришелся уже в левую сторону головы, заставляя сплюнуть несколько зубов. Приземлившись на четыре лапы, Киба вновь исчез. «Да, чтоб его, я едва могу слышать, и тело будто ватой набили. Этот рев ослабил меня», — пронеслось в голове у Ямамото. В ту же секунду он почувствовал удар когтями под правым коленом, заставивший его упасть на него с криком боли. Киба появился перед ним и с размаху прописал когтями уже по лицу, разрывая левую щеку в клочья, и правой рукой намеревался пробить размашистый апперкот. Но Ямамото начинал приходить в себя от боли и поймал его кулак своей огромной ладонью, обхватив руку противника и сжав ее, потянул на себя для усиления встречного удара. Округлив глаза, Киба ударил правой ногой в светящемся ботинке, целясь в его челюсть, но нарвался на блок кулаком в коротком полете с захваченным левым кулаком и заблокированной правой ногой. Киба поднял левую вверх и с размаху ударил когтями вниз, рассекая основание правой кисти противника и перерезая ему вены. Этим ударом он смог заставить здоровяка разжать кисти и освободить свой кулак, после чего немедленно отпрыгнул, дав ему возможность подняться с колена. Ямамото нахмурился, прижав левую ладонь к основанию правой кисти и останавливая кровотечение. Его белое кимоно уже почти все обрызгано его же кровью, которая продолжала течь из множества ран и проливаться на песок под его ногами. Глазами он мог видеть Кибу, который, рыча, начал носиться вокруг него на огромной скорости. Попытавшись ориентироваться также и по кю, Ямамото ударил на упреждение, выпустив снаряд чакры с кулака, едва не попав по Кибе, но последний смог полностью уклониться резким мгновенным перемещением, пройдя под кулаком здоровяка и рассекая его левое бедро ударом когтей. Попытавшись ударить с размаху правым кулаком в нос, поймав противника на развороте, Киба вновь нарвался на блок уже двумя руками. Несмотря на то, что от силы удара под ним треснула земля, Ямамото не сдвинулся с места, но Киба не остановил атаку, пробивая ногой в пах, и с отскоком вновь исчез из-под запущенного в него снаряда с кулака с криком боли. Удар локтем в спину, но здоровяк лишь слегка потерял равновесие вместо того, чтобы отправиться есть песок. Киба напрягся и ускорился, что было сил, то исчезая, уходя из-под ударов здоровяка, то появляясь и нанося от одного до трех собственных ударов в спину и по корпусу. Появившись в очередной раз под ногами противника, Киба отправил последнего в полет, подбросив вверх резким ударом с ноги под дых, и встал на четвереньки, впившись стальными когтями в песок и концентрируя чакру. Цуга раздалось от Кибы, который в прыжке устремился в атаку на здоровяка своим фирменным, но уже светящимся сверлом, врезавшись в него и буквально пробуривая его корпус в полете, причиняя страшные рваные раны. Ямамото в ответ открыл зажмуренные от боли глаза и резко обхватил Кибу руками за корпус, остановив его высокоскоростное вращение и придавив его своей тушей, рухнул с ним с высоты в 5 метров на землю. С ревом и надежно сцепляя руки на корпусе Кибы, он встал на ноги и, подняв пытающегося вырваться Кибу, словно мешок с песком, резко ударил его телом о землю и тут же, не отпуская обхвата, обошел его за спиной и приготовился бросать его тело уже на прогиб. «Попался, тварь, теперь конец тебе!» — выкрикнул Ямамото и, подпрыгнув вверх, перевернулся и со всего размаху устремился воткнуть голову противника в землю броском на прогиб. Внезапно в месте приземления из-под земли показались длинные песочные когти, которые в момент удара раскрылись в мягкую песочную ладонь, приняв на себя удар и значительно смягчив это падение для Кибы. Когти, обернувшись песочными змеями, оторвали здоровяка от Кибы за ноги и устремились сковать его, но последний активно вырывался силой, разрывая песочные путы. Паря в нескольких десятках метров от противника над полем боя и медленно опускаясь на землю, Гаара мановением рук поднял локальную песчаную бурю. Мелкие песчинки, от которых он никак не мог избавиться, окутывали тело здоровяка, проникая также в рот и в глаза, пока за несколько секунд не завернули его в кокон из песка. Гаара, глядя на это, вытянул руку, готовясь сжать кулак, но через секунду противник высвободил всем телом разом огромное количество чакры, силой разорвав песочный кокон и расставил руки в стороны. «Да не в жизнь!» — выкрикнул Ямамото, глядя переполненными гневом и полностью почерневшими глазами на Гаару. «ТЦ!» — раздалось от Гаары. «Ты не из тех, кто быстро сдается, так?» — задал риторический вопрос Гаара. В ответ раздался лишь крик, и с замахом Ямамото отправил по приземляющемуся на ноги Гааре перед ним несколько снарядов чакры со своих кулаков. «Получи, получи, получи!» Гаара сложил руки на груди, и песок с огромной скоростью появлялся и формировал щиты вокруг него будто из ниоткуда, полностью останавливая разрывные снаряды с кулаков противника. После пятерки таких взрывов подошвы Гаары наконец коснулись земли, и он резко пригнулся и мгновенно отрастил остроконечный хвост из основания спины, которым с большой скоростью ударил по противнику, отправляя его в полет. Взмахнув хвостом сразу после лобовой атаки, Гаара стряхнул противника. «Киба!» — выкрикнул Гаара. «Понял, Цуга!» — Выкрикнул Киба, вновь обратившись брелью и с огромной скоростью пролетев мимо противника слева, оторвал ему левую руку по локоть и, приземлившись позади противника, раньше него смотрел, как окровавленный здоровяк упал на спину и почти сразу, рывком поднялся на ноги, истекая кровью, в том числе и с оторванной конечности. «Яарх! Хех-хех!» — раздавалось от Ямамото. Кровь лилась на песок под его ногами. Киба истекал потом так же тяжело, дыша из его носа, а также со лба тоже капала кровь. «Ты совсем намеков не понимаешь», — возмутился Киба. «Как он вообще может стоять, получив такие увечья и повреждения?» — задумался Гаара, осматривая тяжело дышавшего, окровавленного здоровяка. «Вы все, хех-хех, я вас всех, похороны зыбучих песков», — раздалось от Гаары, присевшего на корточки и ударившего двумя ладонями в землю, покрытый песком камень под ногами противника обратился в песок и его начало затягивать в воронку, уже поглотив ноги по колено. «Ты уйдешь на несколько десятков метров под землю и будешь погребен с прессованным песком. Прощай, завоеватель, ТЦ, не бывать этому», — кричал уже погребенный по пояс Ямамото, и из его ран начал исходить плотный пар. Гаара округлил глаза и, отпрыгнув назад, выкрикнул: «Киба, в сторону!» В тот же момент из воронки, в которую его затягивало, поднялся столб яркого пламени огромной высоты. Здоровяк будто взорвался, воронка расширилась вдвое, а сам Ямамото стоял уже в луже магмы. Его ноги обратились в копыта, огромные кулаки покрылись пламенем. Рука вновь отросла и ран как не бывало, на голове отросли длинные рыжие волосы и черные рога. Медленно шагая и топая копытами по магме, он источал невероятное кю, на которое отвлеклись все сражающиеся в этот момент. Гаара вновь взлетел в воздух, создавая вокруг себя локальную песчаную бурю. Акиба появился перед чудищем и с ухмылкой произнес: «Этот облик тебе больше идет, бычара, давай!» — кричал он и, сконцентрировав чакру, вновь бросился в лобовую атаку на противника, чакра вокруг которого уплотнилась и обратилась в огромную бычью голову размером с него самого. Пригнувшись внутри головы, из чакры промычал: «Таран огненного быка!» Ямамото шагнул вперед, и с топотом его копыта огненная голова быка стартовала навстречу Кибе и, столкнувшись с его цугой, с легкостью отправила Кибу в полет до дальних скал, окутав его тело пламенем. «Теперь ты, вы все пожалеете, что связались с королем Минотавром, пьющим огонь!» — орал он, глянув на Гаару, который взмахом руки уже поднимал из земли подобие лапшу каку. «Получи!» В этот раз с его горящего кулака слетел уже не снаряд чакры, а настоящий, окутанный пламенем магмовый снаряд, будто осколок самого солнца. Сжигая воздух на невероятной скорости, словно ракета, он устремился уничтожить Гаару. Последний прикрылся песочной толстой лапой, но та едва выдержала попадание и взрыв. Магма прожигала и разрушала песок, делая его непригодным для повторного использования. Второй снаряд уничтожил и правую лапу. «Виктор!» — взревел Ямамото. «И все остальные, делайте ноги, я всех этих уебков похороню!» — орал он и, хлопнув в ладони, сложил печать змеи. Искусство мудреца. Призыв бедствия, метеор. Внезапно небо накрыло тенью от огромного, горящего ярким пламенем булыжника размером с пару деревенских кварталов. Гаара также хлопнул в ладони и высвободил максимум чакры. «Шукаку, пора есть!» — раздалось от енота, и Гаара полностью высвободил из своего тела огромного и толстого песочного енота ростом более полутора сотен метров. Его тело по пояс торчало из головы енота, и последний прикрылся руками, готовясь принять на себя удар метеора. Внезапно сам енот загорелся фиолетовым пламенем и в секунду покрылся самурайской броней, а из его плеч выросли дополнительные гигантские руки, даже больше его лап, и приняли на себя метеорит, который с грохотом и яркой вспышкой взорвался, столкнувшись с ними. После вспышки наступила звенящая тишина. Вся округа была окутана дымом и паром, а по фиолетовой броне енота текла горящая и бурлящая, раскаленная магма. Остатки метеора в виде дымящего и горящего, покрытого магмой яйца, сжимали поврежденные руки из фиолетового пламени, с которых слетела броня, и в некоторых местах просвечивались фиолетовые кости. Ямамото смотрел на это и, округлив глаза, не мог поверить, что его сильнейшая атака оказалась остановлена. «Проклятый енот, я же уже убивал тебя так, откуда у тебя такая сила?» «А она и не моя, ублюдина», — ответил Шукаку, и Гаара на его лбу вновь сконцентрировался, и из его носа пошла кровь. «Вперед, покончим с ним!» «Да», — ответил енот и, нагнувшись, ударил двумя лапами в землю перед собой. Его песочные лапы рассыпались волнами песка со всех сторон, погребая Ямамото, которому было некуда бежать. Песок был частью плоти Шукаку, который оборачивал Минотавра сперва в кокон, а затем в полноценную стометровую пирамиду, обернутую письменами печати. Когда пирамида была сформирована, звуки мычания быка полностью исчезли. Тем временем под вспышки столкновения обернутого в светло-зеленую чакру Джашина и обернувшегося белой стрелой Ниджи, Хаку стоял, наслаждаясь холодным ветром, воющим вокруг блондинки, и медленно подняв левую руку, направил на нее жезл. «Не рассчитывай, что все будет так просто. Этой палочкой тебе не убить снежную королеву», — выкрикнула она и со взмахом рук хлопнула в ладони, выставив их перед собой и сложив печать льда, лед, леденящий драконий поток мудреца. В сторону Хаку, в ту же секунду, устремился поток снега в виде горизонтального вихря в человеческий рост. Он молча ответил ярко-синим лучом со своего жезла. Столкнувшись, техники оказались равны по силам. Луч ярко-синего света, казалось, полностью сжигал столкнувшийся с ним снег, однако вокруг места столкновения все покрывалось льдом и не было даже намека на пар или жар. «Не недооценивай меня!» — кричала Диана, и ее белый вихрь начал пересиливать вытянувшего руку вперед Хаку, который слегка попятился назад. Поток льда был все ближе к нему, и луч синего света едва мог сдерживать его. «А-а-а!» — кричала Диана. «Исчезни! Жалкая пародия мудреца! Обратись в статую!» Продолжала она и наконец смогла накрыть Хаку и все вокруг него потоком льда, превращая пустыню в снежные дюны, а ближайшие мелкие скалы в айсберги. Спустя пару секунд Хаку был полностью заморожен и стоял на одном колене в виде ледяной статуи самого себя, вытянувший вперед обледеневший жезл. Под звуки взрывов, вой теплых ветров и буйства Кю со стороны других битв, а также бьющие в левый глаз и слегка оглушающие вспышки от столкновений Ниджи и Джашина, блондинка, слегка отвлекаясь, шагом направилась к Хаку, ухмыляясь и наслаждаясь победой. От ледяной статуи и окружающей земли исходил пар, а вокруг стоял обжигающий холод. Подойдя к нему, Диана коснулась рукой его лица, а второй рукой провела по мускулам его замерзшей руки. «Как жаль, что ты мой противник. Редко встретишь такого сильного красавчика», — улыбнулась она и внезапно почувствовала удар рукой, пробивший ее тело в области сердца, и округлила глаза от внезапной боли. Глянув вниз, она увидела, что ее тело было пробито рукой Хаку, который, будучи ледяной статуей, ухмыльнулся. Без проблем поднявшись на ноги, он вонзил руку еще глубже в Диану и заледенелыми пальцами нащупал ее бьющееся сердце, аккуратно обхватив его в руке. «Мне тоже очень жаль», — прошептал он ей на ухо, — «но я уже женат, прости». С этими словами он сжал кулак внутри нее и уничтожил сердце. Диана вздрогнула и резко обмякла, а Хаку, подхватив ее на руки, аккуратно положил ее тело в снег и, развернувшись, с хрустом сбросил со своего тела лед и без единой царапины направился в сторону поля боя Ниджи и Джашина. После очередного лобового столкновения белой и зеленой стрел, оба противника остановились, и Ниджи упал на колени, а его крылья погасли. Джашин был покрыт ожогами, но сжав рукоять кинжала, он направил украденную у Ниджи чакру внутрь себя в виде жизненной силы и, размявшую, активировал регенерацию. С трудом двигаясь, Ниджи повернулся, стоя на одном колене, и, взглянув на противника, увидел, что все его атаки чакры и попадания в жизненно важные органы оказались бесполезны. «А ты неплох, что и ожидалось от истинного наследника клана Хьюга. Но, к сожалению, тебе не повезло столкнуться со мной, когда я вернул свой кинжал. С ним я непобедим». Замахнувшись кинжалом на Ниджи, который весь дрожал от подавляющего кю, парень в черном кимоно собирался пронзить его горло, но, ощутив готовящуюся за спиной атаку, он с ухмылкой резко сместился в сторону мгновенным перемещением, и луч ярко-синего света ударил по Ниджи, едва успевшему выставить барьер из остатков чакры. В момент столкновения луча с чакрой Ниджи, Хаку тут же прекратил атаку. Перед Ниджи образовалась небольшая ледяная стенка в его собственный рост, от которой исходил пар. «Ясно», — ухмыльнулся Джашин. «Диане тоже не повезло столкнуться с тем, кто неуязвим к ее улучшенному геному, но кто бы мог даже вообразить подобное», — произносил Джашин. «Это уже совсем другой уровень, расширенный геном воды, ветра, а теперь и молнии. Криокинез, догадался, а ты умнее своих товарищей. Хех, к сожалению, для тебя, подобным меня не убить». «Тогда почему ты уклонился?» — улыбнувшись, спросил Хаку. «Давай-ка проверим». С этими словами он направил в его сторону жезл, но в ответ Джашин выставил навстречу лучу кинжал острием вперед, также придерживая левой рукой предплечье правой. Кисть покрылась ледяной коркой. Волосы и лицо также получили признаки обморожения, и его сдвинуло на метр назад от давления, но его кинжал продолжал поглощать чакру Хаку с огромной скоростью, не давая полностью заморозить своего хозяина, ТЦ, даже расширенный геном. Черт, пронеслось в голове Хаку. Резко прервав атаку, Хаку на полной скорости пошел в ближний бой, начав ударом ледяного кулака по лицу, но кулак был пойман ладонью. От подсечки Джашин, равный ему в скорости, подпрыгнул вверх, и уже Хаку был вынужден блокировать его вихрь обеими руками. Совершив еще несколько мгновенных перемещений, Хаку завершил создание под ними своими шагами большого ледяного зеркала и резко ускорился в нужный момент, буквально ныряя внутрь. Джашин начал пропускать сильные удары от Хаку один за другим, а последний легко уклонялся от выпадов и взмахов его кинжалом. Тем временем их окружили несколько клонов Хаку и, ударив ладонями в землю, заставили лед под их ногами светиться. Вот и все. В небо забил столб света, создавший ледяную скалу в несколько десятков метров высотой и почти в полсотни метров шириной, в середине которой оказались вмурованы в лед Джашин и Хаку. Последний просто развернулся внутри льда и шагом покинул айсберг, пройдя его насквозь на глазах Ниджи. В этот момент небо накрыло метеоритом, и на правом фланге появился однохвостый. От вспышки и взрывной волны Хаку накрыл себя и Ниджи дополнительным ледяным куполом, но последняя оказалась слабее, чем могла быть, и поднявшись на ноги, они видели уже последствия этой атаки, а также процесс запечатывания Ямамото. «Не отвлекайся, Индра!» — выкрикнул Виктор, сбивая размашистым ударом палаша, горящий фиолетовым пламенем наплечник Саски и рассекая ему плечо с сильным ожогом. Их поле боя также сотрясло от падения метеора и накрыло продуктами горения в виде дыма и пыли. От Шарингана с его покровом молнии Виктор не смог бы спрятаться даже в дыму, однако глаза Саски все хуже и хуже реагировали на его внезапные исчезновения и были все более и более чувствительны к вспышкам света. Своим черным мечом он смог нанести всего одно рассечение на груди. Остальные атаки Виктор искусно блокировал своим мечом, а сейчас он будто снял с себя все ограничители по скорости. Он и ранее попадал по Саске, но теперь он сбил наплечник Сусанна и открыто теснил его, нанося удар за ударом, а Саске ушел в глухую оборону.